В разрядных книгах впервые этот человек упоминается в 1598 году в ранге, как тогда говорили, «стряпчего с платьем». Именно таким чином он подпишется под присягой новому царю Борису Годунову и получит от него чин стольника. Позже он будет уже ревностно служить новому московскому государю Василию Шуйскому. Знак благодарности получит от него и вотчину. Но свой главный подвиг и свое главное дело он сделает в октябре 1612 года в Москве. Герой смутного времени, князь Дмитрий Пожарский. У нас в гостях историки Юрий Ескин и Игорь Андреев. Здравствуйте. Игорь Андреев, кандидат исторических наук, профессор. Окончил исторический факультет Московского государственного педагогического университета. Преподает в средней и высшей школах. Автор более 100 научных работ и публикаций на исторические темы, в том числе книг «Алексей Михайлович» и «Век устроения». Юрий Ескин родился в 1951 году в Москве. Окончил исторический факультет Московского государственного педагогического университета. Преподавал в высшей и средней школе. Заместитель директора Российского государственного архива древних актов. Автор книг и публикаций, в том числе «Местничество в России 15-17 веков». Заинтриговал наших зрителей таким словосочетанием, как «стряпчий с платьем». А, наверное, мы с этого и начнем. Что это было такое в табеле о рангах тогдашнего русского общества? Надо сказать, что «стряпчий с платьем» для молодого аристократа без особых связей при дворе было очень хорошим началом карьеры. Что это такое «стряпчий с платьем»? Это, как правило, молодой человек, который служил в числе многих других таких же «стряпчих с платьем» при особе государя. «Стряпчий» от слова «стряпать» в нашем современном русском понимании подготавливать. Не повар, но не повар. Не имеет отношения ни к слову «стряпчий» 19 века, то есть адвокат, ни к повару. Повару, да. Имеет отношение к смыслу «готовить», «подготавливать». «Стряпчие с платьем» были молодые люди, которые на церемониях подносили одно за другой детали царского облачения для государю. И, допустим, одевали на него кто, допустим, ферес, там, кто кафтан, кто шубу, кто подносил посох и так далее, и так далее. И они же, в общем, отвечали за сохранность этих вещей в походах, различных поездках царя и так далее, и находились при дворе. Они подчинялись стряпчему с ключом, который был более старший, ответственный, скажем так, работник двора, который как бы вот гардеробом заведовал. У него был ключ, и он заведовал. Впоследствии, кстати говоря, вот эту же должность выполняли камергеры. Вот камергер, это был в понимании 17 века стряпчий с ключом, даже у камергера и ключ висел на кафтане. А это вот были, вот, скажем так, камер-юнкеры. Вот он был примерно, он начал службу с камер-юнкера. И все говорят, Дмитрий Михайлович Пожарский. Дмитрий Михайлович Пожарский родился тогда-то, тогда-то. В принципе, известно, когда он родился. Он родился 1 ноября 1578 года. Надо сказать, что в довольно малом количестве людей 16 и 17 века известно точно, в каком месяце и году они родились. Потому что, к сожалению, записные книги церквей тогда либо не велись, либо они не сохранились. Ну, а записывали, как вы понимаете, крещение. И поэтому это известно мало. Единственное, по какому источнику можно определить, когда человек родился, это такие вкладные кормовые книги монастырей, где родственники, допустим, уже умершего человека, или он сам еще не умерший, давал монахам определенные денежные суммы для того, чтобы они молились в день его рождения за его, помин его души, за здоровье или за упокой, если вот он уже был покойный, в определенный день, день его святого. И вот таким образом мы обычно выясняем день. Как мы выясняем год? Тут проще. Сохранилась грамота, точно датированная, где написано. Это грамота 1588 года, которая передает права на владение вотчинами вдове его отца Михаила Федоровича Пожарского, который умер довольно молодым, его вдове и сыновьям. И там точно написано: княгиня Пожарская Ефросинья Федоровна и князь Дмитрий 10 лет. Таким образом, получается, что он родился в 1578 году, 1 ноября. А 1 ноября под этой датой записаны вклады в монастырях на поминовение души Дмитрия Михайловича Пожарского. Но Дмитрия ли? Дело в том, что 1 ноября – это день святых Косьмы и Дамиана, так называемых святых лекарей-бессребреников. Косьма и Дамиан, в русском просторечии известны как Кузьма и Демьян, братья святые бессребреники, врачеватели и чудотворцы. Их родина Аравия. Получив от Бога благодать, Косьма и Дамиан врачевали недуги людей именем Христа. Когда слух об их чудесах и учении достиг до римского гегемона, военачальника Лисия, было приказано взять их под стражу. Гегемон приказал связать братьев и бросить в море. Но Господь спас их от потопления, и ангел вывел Косьму и Дамиана на сушу. Тогда Лисий приказал обезглавить братьев мечом. Считается, что они пострадали в конце 3 века н.э. в период правления римских императоров Диоклетиана и Максимиана. Российское государство, как это ни парадоксально, в 1612 году выручали два Козьмы, два тезки. Как же выяснилось, что он Козьма? Еще в 19 веке некоторые ученые заметили, что в некоторых документах вот о поминовении членов рода Пожарских значится князь Косьма. Из этого родилась легенда, что Дмитрий Михайлович, умирая, как это часто бывало со знатными людьми, принял схиму, а пострижение в монахи, особенно в схимники, перед смертью считалось делом очень богоугодным, потому что как бы снимало все грехи, под именем Косьмы. Но еще в середине XIX века в этом усомнились. И когда искали захоронение Дмитрия Михайловича Пожарского в Спасо-Ефимьевом монастыре, и отец русской археологии граф Алексей Сергеевич Уваров раскопал и идентифицировал саркофаг Дмитрия Михайловича Пожарского, он выяснил, что Дмитрий Михайлович был похоронен не как инок, а как боярин в богатом боярском платье. И таким образом имя Косьма как-то вот повисло в воздухе. То, что это было крестильное имя, впервые сделал намек еще академик Николай Петрович Лихачев. Но это было в 1900 году и как-то забылось потом сразу и восторжествовала идея все-таки того, что он Косьмой стал перед смертью. А это не так. Да. Несколько лет тому назад. Это вот к вопросу о неких легендах, которые литераторы в основном рождают. Потому что это обыгрывало следующим образом, что благодарность своему соратнику по освобождению он перед смертью принял и так далее. Да. Надо заметить, что специалисты уже давно в этом сомневались, хорошие специалисты. Дело в том, что согласно нормам русской церковности не положено было принимать монашеское имя таким образом. Принимали монашеское имя так. Допустим, человек Иван, он делался Иоилем. Человек Александр, он делался иноком Алексеем. Положено было прилично на ту же букву принимать монашеское имя. Тут вдруг Дмитрий делается Косьмой. Это очень странно. И все выяснилось сравнительно недавно, несколько лет тому назад, когда было найдено подлинное завещание Дмитрия Михайловича Пожарского. И в самом начале он пишет: «Се ас, яс, многогрешный, князь Козьма, прозвище князь Дмитрий Михайлович Пожарский, пишу сию духовную своим целым умом и разумом». О чем это свидетельствует? А очень просто. В знатных семьях, как правило, у людей было два имени. Одно крестильное, то есть на день рождения или крещения приходящееся. Это был его святой покровитель, патрон, ангел. Это был Косьма, святой его покровитель. И другое родовое имя, которое было принято в этой семье. А в этой семье, как и во многих других аристократических семьях, были приняты те же имена, что были в роду царствующей династии Рюриковичей. 99% аристократов княжеских и боярских родов носили в XVI веке имена очень стандартные. Иван, Дмитрий, Федор, Василий, Владимир, Андрей. Это вот тот состав, который был характерен. В XIX веке это Николай и Александр, Константины и так далее. Это всегда было очень характерно. 90% крупных аристократов носили имена, принятые в царской семье. Более того, когда человек поступал ко двору, он часто менял свое имя, если оно было, скажем, не очень престижным. Например, когда матушка Дмитрия Михайловича Пожарского стала верховой боярней, то есть первой статсдамой при царевне Ксении, она изменила свое имя Ефросинья на принятое при дворе имя Мария. Вот вам, пожалуйста. Таким образом родился князь Козьма Пожарский. Перейдем теперь к его служению. Что, кроме вот факта присяги Борису Годунову, его, так сказать, формальных обязанностей, осталось в истории до его знаменитых нижегородских деяний? Кстати, род был состоятельный? Род был довольно состоятельный. Хотя у них, они были одной из отраслей большого клана стародубских князей. Это было такое маленькое княжество Стародубское. Это теперь Клязьмский городок, село на Клязьме. Им принадлежало там довольно много. Оттуда произошли такие роды. Вот его родственники были Рамадановские, Гагарины, ну и Кривоборские, целый ряд других родов. И в частности Риполовские, ну они угасли, это самый знатный был род. Они происходили от самого младшего сына Всеволода Большое Гнездо. Всеволод Юрьевич Большое Гнездо, великий князь Владимирский с 1176 года, сын Юрия Долгорукого. В 1175-м Всеволод стал князем ростовским после того, как его брат Михаил захватил власть в Северо-Восточной Руси. После смерти Михаила Всеволод наследовал великокняжескую власть. Благодаря ряду победоносных походов на Рязань и Волжскую Болгарию Всеволод расширил пределы Владимиро-Суздальского княжества, распространив свое влияние на Киев, Чернигов и Галич. Дмитрий Михайлович стал первым юношей из рода Пожарских, которому пожаловали чин при дворе. До этого они служили, в общем-то, в чинах довольно низких. Городовых. Городовых, да. Ну, правда, дядя его занимал неплохое место в Москве. Он был объезжим головой. Ну, по теперешним понятиям, глава администрации Центрального округа. Вот. То есть должность была не, скажем так, для знатного особо человека, но очень выгодная. Вот. Но это все-таки был не придворный чин, а ниже. И, в принципе, наверное, все-таки мать его, Евдокия Федоровна, Мария Федоровна Беклемишева в девичестве, она, видимо, пробила сына наверх, пробила сына ко двору, благодаря своим родственным связям. Она была из старинного боярского рода Беклемишевых. Ее прадед был Берсень Беклемишев, знаменитый деятель эпохи Ивана III и Василия III, который был другом известного просветителя, знаменитого Максима Грека. И он пал жертвой, в общем-то, своей оппозиционности. Он был такой очень злоязыкий, и человек, его звали Берсень. Берсень – это колючий кустарник. Крыжовник, шиповник. Плохо кончил. Да, кончил плохо. Но я хочу перебить просто Юрий Михайлович, потом обратить внимание. Вот биографию, когда восстанавливается, приходится часто по буквально отдельным деталям, потому что, ну, такая ситуация, что мало источников. И вот то, что Юрий Михайлович вот обратил и открыл по поводу десятилетнего сумевшего подписать грамоту Дмитрия Пожарского. Это ведь говорит о том, что, может быть, и традиция Берсени продолжалась, конечно, интерес к культуре, грамоте. И потом дальнейшее вообще в биографии Пожарского, потому что Пожарский, конечно, был человек достаточно интеллектуальный, интересующийся и иконописью и так далее. Опять же, вот у Юрия Моисеевича, его книги как раз эти сюжеты касаются. Это был не просто вот человек, у которого были то интересы, связанные только обнажить саблю и вперед. Это, конечно, человек был книжник, это человек, который интересовался искусством древнерусским, иконопись, мастерские и так далее. Борис Годунов, придя к власти, не хотел оказаться в таком вакууме среди аристократических родов. Потому что, конечно же, знатные аристократы, которые подразделялись на так называемое старомосковское боярство, это потомки вот соратников великих князей московских, не князья, вот они были бояре. Не княжеского происхождения. Романовы, там, Морозовы и так далее, вот такая знать. Вот те же Бетлемишевы когда-то и целый ряд других были одна страна, а другая князья, которые... В общем-то, дальние родственники, которые пришли московским князьям на службу. Рюриковичи и Гедиминовичи. Ну, масса всяких родов. Там, допустим, Трубецкие, там, Шуйские и так далее. И так далее. И вот там был некоторый такой всегда, скажем так, конфликт между ними. Ну, там были группировки отдельные и так далее, и так далее. И вот после того, как Борис пришел к власти, а сам он принадлежал как раз в боярской такой вот семье Сабуровых, Годуновых, нетитулованных, он как-то начал активно привлекать молодых, не избалованных придворными должностями, но очень знатных аристократов древнего рода и дельных молодых людей себе на службу. И вот Дмитрий Михайлович попал в эту состав. Переводя на современный язык, он формирует новую элиту. Да. По сути дела, потому что, понятно, после выборов оппозиционность, конечно же, сохранялась вокруг Бориса. И он это интенсивно делает. Да. Он назначен был стольником. Да. Ну, дальше вот позднее его назначают стольником. То есть это следующий чин. Это тоже есть, так сказать, это очень высокий чин. Ну, это подполковник, полковник, грубо говоря. Так, да, я да, думаю. Ставили рангах, если, ну, да, как бы, вот, да, так. Это как бы, ну, не камергер, но ближе уже к камергеру, скажем так. Это человек, который ведает церемониалом званого государева обеда или ужина, там, неважно, который распоряжается подачей блюд, ну, не сам носит, который, допустим, сидит рядом с почетным гостем и угощает его, ведет беседу и так далее, распоряжается, какие блюда подать на стол. И таких стольников много было вокруг, значит, ну, далеко не все стольники этим занимались, да, но чин стольника позволял получать и высокую государственную, и административную, да, должность. Надо сказать, что в этот момент, в 1600 году, был какой-то конфликт у него. Там как раз в 99-м, 1600-601 году развернулось дело Романовых. Когда Борис Годунов решил как бы вот эту самую влиятельную семью России окоротить, потому что он чувствовал в них конкурентов своей семье Сабуровых-Годуновых. И тогда было организовано такое дело Романовых. Их обвинили в заговоре, разослали, конфисковали много их имущества и так далее, и так далее. Вот там каким-то образом Пожарский и его семья каким-то образом в этом участвовали. И с одной стороны, там один из членов как бы группировки Романовых, князь Лыков, говорил, что вот Пожарский и его мать как бы там доносили на него. Хотя, в общем-то говоря, насчет этого донесения было очень странно, потому что Лыков в результате не пострадал. Лыков через 7 лет об этом рассказывал. С другой стороны, Пожарский вроде бы, есть какие-то глухие сведения, он сам об этом позднее писал, попадал в опалу недолгую. Был такой случай, что одного из близких родственников Романовых, князя Сицкого, сослали, и почему-то Пожарскому Пожарский предъявил претензии на там какую-то безумную сумму, там 600 с лишним рублей, но на это можно было село большое купить. И ему выдали эту сумму из имущества конфискованного, а потом забрали. Как мне объяснил один специалист по древнерусскому праву, это было скорее не жульничество Пожарского, а скорее другая ситуация. Обычно человек, которого ссылали, писал доверенному человеку, которому он доверял, закладную на определенное имущество, чтобы тот забрал и сохранил это имущество. Но это, скажем так, секрет Полишинеля был. И, конечно, правительственные органы очень быстро в этом разобрались, и у молодого Пожарского эту сумму сразу забрали. Тут важно следующее подчеркнуть, что все-таки он уже в это время выступает как достаточно порядочный человек. Потом, вот, наверное, Юрий Мещерович будет касаться же событий, так сказать, царствования и же и Михаила, и Василия Шуйского. Он поступает как порядочный человек, то есть вот если приносит клятву, то придерживается ее, как говорится, до конца. И тут очень любопытная просто ситуация складывается, что поскольку на фоне начавшейся смуты неформальное, ненормированное поведение становится нормой, то есть перелет и прочее, это все нормально становится. И как бы лукавый человек должен так поступать. Он, наоборот, ведет так, как должен был себя вести там, придворный, человек, который целовал крест и так далее. И получается, вот, что его обычное поведение становится не нормой на фоне смуты. За что Шуйский дал ему такое поощрение, награду, вотчину? И насколько тогда это было значимое? Ну, надо сказать, что награждали решение Дмитрия Михайловича и раньше. Еще в 600-м примерно году, видимо, еще Борис Годунов, во-первых, вернул Пожарскому и его семье несколько вотчин, которые в свое время они потеряли, ну, просто по финансовым соображениям. Например, в частности, село Берсенево, то есть дедовское село. И кроме того, прадедовское село. И кроме того, пожаловал ему, кстати, село, которое вот всем москвичам хорошо известно, оно тут недалеко, в общем, это честно ходит, Медведково. Потом 604 году, в апреле 15-го, Дмитрий Михайлович выплывает в одном документе, где он получает жалование за себя и расписывается еще за 6 молодых людей, молодых дворян, тоже стольников, которые писать не умели. Получает жалование 20 рублей в год. Это были большие деньги, надо сказать. Боевой конь высококачественный. Куплен был им из этой же суммы, сразу он тут же купил из государственных конюшен коня за 12 рублей. Вот, это был дорогой боевой конь, 12 рублей стоил. И расписался он, причем, что забавно, за кого он расписался? Он расписался за нескольких молодых людей, которые не умели писать, причем, как на подбор, их фамилии, это фамилии людей, которых, ну вот, скажем, берешь какой-нибудь журнал 19 века и оглавление. Фамилии следующие. Щербатов, Шаховской, Аксаков. Вот. И Хованский, Вяземский. Но если брод Пожарских не угас, то какая бы литература вышла из Пожарского, если из этих выросла такая литература? Что касается фамилии Пожарских, то получилась такая вещь. Село Пожар, в общем-то, существовало в 15 веке. И уже в 15 веке, в 1435 или 1444 году, Данила Пожарский, отдаленный предок Дмитрия Михайловича, обменял это село на вотчину Мугреева в Нижегородском будущем уезде со своим родственником князем Дмитрием Рипаловским. Mm-hmm. Причем обменял он, значит, свою родовую малую родину, так сказать, свой пожар, он обменял на село Мугреево и на сумму, сейчас скажу, на 150 рублей дополнительно, кунью шубу и коня за 20 рублей. Ну, надо сказать, что это только так кажется, потому что, значит, я посчитал для интереса, что такое было в 15 веке, вот, 170 рублей. 170 рублей – это было 12 килограмм 240 грамм серебра. Ну, теперь это, может быть, и не очень выглядит, но при тогдашней покупательной способности серебра в России, где не было своих серебряных копий, это были чудовищные совершенно деньги, плюс к селу. Дальше он опять исчезает и появляется только через два года. В 606 году уже произошел переворот, Лжедмитрий на престоле. Для всех это, конечно, законный государь Дмитрий Иванович. Я не знаю, как Дмитрий Михайлович, и никто не знает, относился к этим переменам. Ведь все-таки, как-никак, его мать была верховой боярыней при Ксении Годуновой. Он сам был стольником при дворе. Как вот этот кровавый переворот, эти кровавые события с семейством Годуновых, в общем-то, воспринимались пожарскими или другими придворными этого времени, мы не знаем. Но знаем, что он остается служить при дворе, служит, опять же, стольником, и даже на свадьбе Марины Мнишек, как стольник, как я уже говорил, стольники, их одной из их придворной обязанностей было потчевать почетного гостя. Он сидит за столом и потчует лично Юрия Мнишка, того самого, значит, отца Марины Мнишко. Марины, вот, Дмитрий Михайлович. Да, почует. Вот это следующее сведение. Дальше опять его сведения о нем до конца года нет никаких. И дальше он появляется уже только в войске Шуйского, когда начинается борьба с Болотниковым. Вот этот переворот как-то прошел, мы не знаем, какое было в нем участие. Второй переворот, какое было в нем участие, когда Лжедмитрия схватили, убили, тоже не знаем, ничего не знаем. Знаем только, что вот когда уже Болотников от лица следующего самозванца, которого, собственно, еще не было, он потом появился, подходит со своим войском к Москве, Дмитрий Михайлович впервые в конце 1606 года появляется в качестве головы, ну, скажем так, ротного командира, где-то так, ну, может быть, чуть больше голова командовал, чем более 100. Сотни, да. Появляется в войске молодого родственника, будущего знаменитого полководца Михаила Скопина-Шуйского, который обороняет Москву около нынешнего Даниловского монастыря от войск Болотникова, который стоял в Коломенском и наступал вот по этой Мукашевскому шоссе нынешнему, вот в сторону центра Москвы. Михаил Васильевич Скопин-Шуйский, князь-полководец, племянник царя Василия Шуйского, с воцарением которого в 1606 году назначен воеводой, участвовал в подавлении восстания Ивана Болотникова. В 1608 вел в Новгороде переговоры со шведами о предоставлении войска для борьбы против Лжедмитрия II. В 1609 освободил поволжские города, в марте 1610 снял блокаду столицы. Рост популярности Скопина-Шуйского вызвал у царя опасения за судьбу трона. По слухам, Михаил Васильевич Скопин-Шуйский был отравлен в 1610 году женой брата царя Екатерины Скуратовой-Шуйской. Следующее его появление воинское уже 1608 год. Зарыск, ты имеешь в виду? Это село Высоцкое под Коломной. Село Высоцкое под Коломной. Шуйский сидит на престоле. Он был интриган высокого очень класса, но не всегда интриганы придворные высокого класса, захватив полные бразды правления, делаются политиками высокого класса. Политик он оказался очень средний, хитер, коварен. Но, как выяснилось, мемуаристы пишут, легковерен, и тех, кто ему в ухе шептаху, очень им доверял, зачастую напрасно. Вот. И, по сути дела, он очень быстро потерял, скажем так, популярность. Собственно, у него и не было большой популярности, его избрала знать. Ну, народ, в общем-то говоря, в принципе, присягнул ему. Почему? Понимаете, все-таки у людей того времени было четкое представление и об иерархии. Князья Шуйские – потомки суздальских князей. Их семья вторая по рангу после семьи московских великих князей. Они следующие по рангу потомки следующего младшего сына или младшего брата, историки по-разному считают, Александра Невского. То есть вот они действительно, они первые Рюриковичи оказались. Вот. И теоретически они действительно должны были вот занять престол. Иными словами, вообще несколько удивительно. Он же поторопился с избраниями, что дало повод вообще-то усомниться в законности его. И, во всяком случае, противники упрекали его. Выборы произошли очень быстро малыми людьми. Не всем московским государствам. Да, да. Но вообще-то, если бы он не спешил, положим, и сделал так, ну, полноценный земский собор, у него были очень высокие шансы. Молодой князь Дмитрий Пожарский, будучи уже наблюдая московские порядки достаточно длительное время, в общем, он принял правильное решение для того времени. То есть он как служил первому лицу, так и продолжал служить. Это сейчас можно по-разному на это посмотреть, но с другой стороны, как служака такой правильный, в хорошем смысле этого слова, он действовал, ну, с точки зрения общественного мнения, которое могло... Да, он служит Богу, которого помазал этот государь, то есть своему отечеству, которое, во главе которого стоит этот государь, который помазан Богом, и который является представителем первой семьи этого государства. И таким образом вот эта иерархия сохраняется. Логика совершенно железная для феодальной эпохи, для любой страны. Хоть для России, хоть там для Франции, безразлично. Вот логика такая. Бог... Помазанник его государь, отец, иерархия семей, иерархия родов. Вот он в этой иерархии четко. Пожарский им служит. Почему я спросил? Потому что, конечно, для того времени человек, который выйдет на площадь и позовет защищать отечество, он должен быть, с точки зрения людей, которые служат, морально абсолютно чистым. И не пятнать себя такими, ну, как бы вот... маневрами политическими. Ну, по крайней мере, он должен убедить в этом. Да. Убедить в этом. А убеждало, скажем так, в отношении Шуйского именно не его личные качества. Он, судя по описаниям современника Семена Ивановича Шаховского, был некрасивый, небольшого роста, такой подслеповатый несколько. В общем-то говоря, не импозантный, скажем так, в отличие от Бориса Годунова или, скажем, Ивана Грозного. Или Фёдора. Там, допустим, ну, Иван Грозный там двухметровый был, детина. Он был красноречив, правда говорили, довольно начитан. Но вот именно он был мелкий человек. Он был человек мелкий, мелочный и абсолютно вот в большой политике все-таки он был не масштабен. Он все время вот какие-то вот такие вот у него были ходы мелкие, вот себя, свою власть. Потом, кроме того, еще был один момент. Он был, в общем, человек пожилой, без детей. Ну, в общем, его семейство прочило как бы ему в преемнике его младшего брата Дмитрия. Человека, кстати говоря, очень злобного, неумного и, как военачальник бездарного. А в то же время другая часть семьи, Скопины-Шуйские, которые, в общем, всегда отличались, кстати говоря, вот умом, талантом и так далее, как-то, в общем, они были от власти отстранены. Когда Скопина отравили, судя по всему, именно Дмитрия и его супруга, дочь Малюты Скуратова. Конечно, судьба этой династии была решена, это несомненно. Потому что, может быть, если все-таки он бы оставался, я имею в виду племянник Скопин-Шуйский, да еще после триумфального, так сказать, возвращения с-под Новгорода, там, с русско-шведскими войсками, то, может быть, они и усидели бы, что называется, Шуйские, с другой ветвью. Но тут вопрос был решен. О Дмитрии Михайловиче Пожарском известно немного, меньше, чем о многих других деятелей эпохи смуты, когда вот эта смута продолжалась. Но благодаря некой счастливой, я бы сказал, случайности, а может быть и не случайности, все-таки о некоторых первых трех его битвах, боевом его, так сказать, крещении, когда выработалось его, скажем так, воинское умение и его почерк воинский, ну, нам поведала, пошла, да, и пошла слава. Это благодаря так называемому новому летописцу. После смутного времени, когда из плена возвратился патриарх Филарет Никитич, начали видимо, по его заказу, какие-то, к сожалению, анонимные, неизвестные нам авторы, летописцы, писать как бы такую официальную историю смутного времени. Романовский взгляд проводить, да. Отрабатывать. И, видимо, этот, скажем так, исторический труд, он называется «Новый летописец». Есть еще вариант его, он называется «Рукопись Филарета». Mm-hmm. Это рукопись, которую Филарет сам правил там кое-где. Поэтому она так. Вот, официально. И там, надо сказать, Пожарский упоминается очень довольно часто, причем в каких-то мелких событиях. Какое-то маленькое сражение, там 200 человек с двух сторон и так далее. То есть то ли какой-то симпатизирующий Пожарскому человеку был среди авторов, то ли действительно собирали сведения по заданию Филарета, и Филарет те сведения отбирал, и вот вставляли именно это. Причем явно вот кое-какие вещи со слов, может быть, самого князя или какого-то человека из его окружения. Но в любом случае это его подымало, да. Пожарского. Вот. И вот какие же это были сражения. В декабре 1608 года Пожарский по заданию царя Василия Шуйского должен был прервать блокаду Москвы, потому что по Коломенской дороге подвозили продовольствие, а сторонники Тушинского вора, второго самозванца, там стояли и мешали провозу продовольствия в Москве. Лжедмитрий II, Тушинский вор, самозванец, выдававший себя за якобы спасшегося во время восстания 1606 года царя Дмитрия. Происхождение Лжедмитрия II неизвестно. В 1608-м Лжедмитрий II во главе войска, его составляли донские, запорожские казаки и польско-литовские отряды, подступил к Москве, создал в селе Тушино, отсюда прозвище самозванца, укрепленный лагерь и пытался захватить столицу. В 1609-м Лжедмитрий II бежал в Калугу, где был убит в декабре 1610 года. В январе 1609 года, то есть спустя там месяц-два, он также точно на той же Коломенской дороге разгромил отряд такого атамана Ивана Салькова. Тоже это был тушинский атаман, который перерезал пути на Москву, продовольствие не давал в Москву подвозить. И он там стоял, и он... В общем-то, кроме того, там еще и Коломна была занята, а Пожарский разгромил Салькова, занял Коломну, убедил жителей перейти на сторону Шуйского, а они присягали в это время тушинскому вору. А Сальков, в общем-то, в конечном итоге отказался, буквально такой вот интересный момент описан, буквально с десятком людей, он подумал-подумал и пришел к Шуйскому с повинной. А тогда это было запросто, ходили туда-сюда. Тут надо добавить только одно, что вообще ситуация для Шуйского была очень невеселая, потому что именно в этот момент вообще-то Лжедмитрий контролировал большую часть страны. Лжедмитрий II. Да, Лжедмитрий II. Вот в чем дело. И поэтому, конечно, ту блокаду, которой сил не хватало для прямого штурма, потому что было несколько штурмов, доходили, откатывались и так далее. Поэтому перешли к блокаде. И, конечно, если бы блокада была полноценная, то, ну, видимо, Шуйский бы не дождался бы, чтобы пришли войска там и освободили его. И вот, конечно, такие действия, в том числе Пожарского, для него были спасительными. Они пробивали эти блокады. В 2010 году новое сражение Пожарского. В это время Пожарский назначен воеводой Зарайск. Зарайск – город на южных тогдашних рубежах, можно сказать, России. Это уже между Москвой и Рязанью. Причем интересен он был тем, что у него была одна из немногих в то время на Руси, особенно в этих южных районах, каменной крепости. Она, собственно, до сих пор сохранился, этот каменный Кремль. И вот там была ситуация такая. Он сидит там воеводой. Было это где-то в мае 1610 года. А Прокопий Петрович Липунов, один из, можно сказать, выдающихся лидеров эпохи смутного времени, моральный, и фактически глава Рязанского дворянства, одной из самых мощных дворянских корпораций в тогдашней России, сам из очень знатного рода, такого влиятельного, провинциального, он присылает к Пожарскому своего племянника с письмом, говоря, что в этом письме, что, мол, надо кончать с этим Шуйским, что он бездарен, что он клятвопреступник и так далее, что совершенно верно. Уже к тому времени, собственно, история со Скопиным-Шуйским всем была известна. Шуйского буквально возненавидели большая часть общества и начали переходить к Лжедмитрию II. Но Пожарский видел, что смысла перехода к Лжедмитрию II совершенно нет. Потому что там просто, тут хотя бы какой-никакой на помазанник Божий, какой-никакой на Рюрикович и так далее, и так далее. А там просто компания, ну, мятежников, авантюристов, самых разных, хотя среди них были и бояре московские сколько угодно, среди этих тушинцев, волей или неволей там оказавшиеся, и даже митрополит Филарет Никитич там оказался якобы неволею, ну, точно это так, не знаю, но там его патриархом как бы величали. Но Пожарский ответил на письмо следующим образом, что нет, он на это не пойдет, что есть как-никак законно избранный государь, и какой бы он ни был, он не будет против него выступать. Еще через пару месяцев возмутился уже весь Зарайск. Весь Зарайск, все жители, посадские и служилые люди, то есть и крестьяне, и ремесленники, и стрельцы зарайские, они заявили, что вот воевода, давай присягнем тушинскому вот царю, ну, конечно, они его не Лжедмитрием звали, а Дмитрию Ивановичу и так далее, а нам этот Шуйский вот не нужен. Тем более, что к тому времени войска Шуйского уже были разбиты гетманом Жалкевским, в Клушинской битве, это вот Макжатский. Вот этот брат. Да, и Дмитрий Шуйский, который отравил, значит, и таким образом, в общем-то, растоптал надежды своего рода на царский трон, бежал с поля боя босиком и пешком через болот куда-то пробирался в Москву. И в этих условиях зарайцы говорят, все, нельзя, князь, надо что-то делать. А князь заявил, нет. Они и на того напали. Есть присяга, есть царь, какой бы он ни был. Тогда они решили взять его силой. Потому что очень многих воевод просто вязали, приходили в администрацию, в приказную избу, и присягали там, повесим или так далее, так далее. Но они напали не на того. Дмитрий Михайлович очень быстро заперся в Зарайском Кремле каменном, наставил на посад пушки, тем временем Шуйского свергают, новое правительство, которое потом назвали Семибоярщина, хотя не все там были бояре, и было их не всегда семь, но тем не менее так очень красивое слово получилось вот в дальнейшем, решило призвать на престол сына короля Сигизмунда III, Владислава Сигизмундовича. Насколько знать тогдашнего Московского царства могла допустить мысль о латинизации Руси? Они вообще не допускали этой мысли. Их латинизация совершенно не интересовала. Для них нужен был государского корени царь, государского корени. Он мог быть хоть китайского императора сын, но государского корени, потому что в понимании людей 16-17 веков, и знатных людей, и простых, это не важно, что он еретический, или там, допустим, мусульманский, или что он православный. Окрестим. Это не важно. Это мы окрестим. Но все-таки эти семьи, которые царствуют над определенными народами, они Богом поставлены. Это не важно, что они другой веры. Ну, Богу так угодно, чтобы вот те были той веры, а те той. А здесь вот православная страна, и мы его... Но он из семьи освященной, а не из подданных. И вот на земле энное количество семей хозяев этой земли, и вот нужен такой, государского корени. Поэтому был вариант Владислав или, допустим, швед Карл Филипп. Было две группировки в польских правящих кругах тогда, которые по-разному на смуту реагировали. Московскую политику. Велка смута, они это до сих пор называют, велка смута. Потому что, надо сказать, это на Польшу тоже ведь оказало колоссальное влияние. И, по сути, стало, в общем, той исходной точкой, вот тем маленьким камешком, который вот потом понесся и потом уничтожил великое польско-литовское государство. И вот они, по сути дела, было две группировки. Была группировка таких людей, как Жалкевский, гетман, выдающийся полководец и государственный деятель, канцлер Замойский и целый ряд других. Они они сторонники были федерации. Была федерация достаточно гибкой политики, Литовского Великого, да, княжества, Королевства Польского, у всех самоуправление, свои сеймы и так далее. И к этой федерации они думали, что присоединится и Великое княжество или Царство Московское. Третье. И как бы вся Восточная Европа станет вот единой вот такой славянской федерацией. У них было такое мнение. И, конечно, никаких утеснений религиозных ни тем, ни другим, ни третьим. Не, ну там определенное все равно, так сказать, первенство католическое предполагалось в этой федерации, так же, как потом история уже с Украиной, потому что здесь тоже есть аналогия, потому что Украина, как известно, претендовала, ну, со стороны украинцев, как бы, на вот вхождение в ранге третьей части, так сказать, вот этого государственного образования. Вот. Это да. Хотя надо иметь в виду, что Украина, так сказать, выходила из Речи Посполитой, а Московия всегда была суверенно, да, самостоятельна. Надо заметить такой момент, что если бы эта федерация состоялась, то как раз православное дворянство, православная шляхта в этой федерации составляла бы большинство. Вот. И это, конечно, вот для белорусского, допустим, или украинской шляхты и магнатов православных, они как раз очень были за это. Но возобладала там другая линия, линия приближенных Сигизмунда, таких очень западных людей, которые, в общем-то, писали брошюры и там выступали всеми примерно с такими мыслями, что Москву мы превратим в колонии типа вот испанских колоний в Латинской Америке. Сигизмунд III Ваза, король Польши с 1587 года и король Швеции с 1592. Власть Сигизмунда III как в Польше, так и в Швеции привела к длительной войне между Речью Посполитой и Швецией. Вмешательство Сигизмунда III в дела России во время смуты привело к новой войне между Речью Посполитой и Москвой, которая кончилась после смерти Сигизмунда, когда королем польским стал его сын Владислав. Итак, давайте вернемся к Дмитрию Михайловичу. Дмитрий Михайлович появляется опять вот спустя несколько месяцев, уже в сентябре 1611 года. В это время меняется совершенно политическая ситуация. Присягнули Владиславу, но Владислава Сигизмунд не присылает. Во-первых, по тем всем причинам, о которых мы сейчас говорили, а потом есть и причина, скажем так, ну, скажем, более человеческая. Это ведь был маленький ребенок. Сколько ему было лет? Ему было, по-моему, тогда 14. Лет 14. Ему было 14. Он боялся, конечно, 14 лет. За старшего своего сына. А Сигизмунд прекрасно знал, слава богу, на столе у него лежала, скажем так, документация о том, что произошло со всеми претендентами на русский престол с конца 16 века. Всех поубивали. Да. Вот. Дмитрия Царевича, Федора Борисовича. Ну, Василия Шуйского не побивали, но как раз на триумфе, который, да, был устроен, да, по улицам Варшавы, провели вообще, да, московского, московского царя провели вот это самое. Дмитрия Ивановича, которого сначала признали царем, потом заявили, что он там нехороший человек и вообще жулик и так далее, тоже убили. Второго Дмитрия Ивановича. Да, и он, в общем-то говоря, думал, что вот как он туда пошлет 14-летнего сына, а его же надо посылать, с другой стороны, его надо посылать с войском, его надо посылать с советниками и так далее, и так далее. На войско деньги нужны, да, на войск сейм тогда должен, да, деньги отпущать. Денег у него было мало, потому что вообще польское королевство тогда было такое не как московское. Да, абсолютно. Нет, королевство было богатое, вы знаете, там население было в несколько раз. А королевская власть финансово не очень была сильна. Да, зависело от решения сейма. Так что тут ситуация была, конечно, в общем, в значительной степени проигрышная. И, соответственно, Владислав не едет. В Кремль, в Москву, вошел польский гарнизон, польско-литовский. Там сидит Гасевский, в общем-то, достаточно гибкий политик, который стремился все время налаживать так хорошие отношения с населением и с аристократией московской. Но он преследовал такие эксцессы со стороны поляков, когда они наругались над русскими святынями. Впрочем, пытался так продолжить, по сути, линию Жалкевского. Да, да, был такой случай, например, это описывают, да, когда, например, один солдат, он был протестант. И протестанты, как вы знаете, в то время иконы особенно были иконоборцами. И он стрелял в икону, в икону из лука или из пищали. Лука, из лука стрелял в икону, выставленную на улице. И его схватили, конечно, русские люди и повели к польскому, значит, администратору с тем, чтобы его наказать, и его повесили. В общем-то, через пару месяцев, в общем-то, в этой присяге, которую все присягнули Владиславу, население страны, по сути дела, разочаровалось. А по стране гуляет огромное количество вооруженных людей и целых отрядов. Это так называемые вольные казаки. Кто такие вольные казаки? Это и запорожцы, прискакавшие из Запорожья. Это и донцы, прискакавшие из Дона. Это и просто люди без определенных занятий, получившие коней, оружие и возможность воевать. Разбойники. По сути дела, разбойники, которые произошли в значительной степени с боевых холопов. У каждого знатного, богатого боярина, князя московского, был собственный отряд. Но на рубеже 16-17 веков был сильный голод. И им пришлось очень многим свои, так сказать, дружины распустить. И огромное количество этих боевых холопов, то есть людей, которые, в сущности, никогда ничего не умели делать, они были воины, оказались без средств существования, они пошли в разбойники. А что им было делать? Потом они были у Лжедмитрия I, потом у Лжедмитрия II, потом были у гетманов вот, польско-литовских, которые приходили сюда тоже вместе со шляхтичами, которые, в свою очередь, такие же бедные. И, сегодня платили, они. Завтра не платили. Да, да, да, чаще всего им вообще не платили, а они жили только одним способом. Они грабили деревни, грабили города, даже официальным порядком грабили. Некоторым выдавали такие грамоты под названием приставство. Вот. То есть они их приставляли к определенному уезду. Они имели право кормиться за счет этого уезда. Практически грабить бесконтрольно вот это, да, самое. Это не совсем, конечно, разбойники, на самом деле, поскольку социальная составляющая достаточно важна в смуте. Это, по сути дела, начинала формироваться некая социальная прослойка, выступающая как конкурент русскому дворянству. Как столичному, так и провинциальному. Они уже не просто грабили, они, так сказать, служили кому-то и пытались в этом статусе закрепиться. Но когда им давали в приставство какую-то территорию, и они оттуда ели, пили, если не давали, то грабили и так далее. То, естественно, эта территория-то была не голая, тут уже были свои собственники. И получилось некое такое столкновение. Чем она опасна-то смута? Появляется вот это несколько конкурирующих групп, появляется несколько властных центров, ну, еще вот до 11-го года, да, где они могут опираться и поддерживать одного государя, те другого. И начинается борьба уже на совершенно ином уровне. И это, конечно, приводит только к одному – к обвалу государства, государственности, к развалу страны, ну, вот, процветанию разбоя и так далее. Поэтому это не совсем даже только разбой. Это вот полная дезорганизация управления, децентрализация власти. Начинается первое ополчение. Оно собирается из, в основном, казаков в значительной степени. Вот этих вольных и дворян, казаков. Вот этих вольных. Да. Они идут под лозунгом восстановления порядка, свергнуть вот эту власть. Они отказались от присяги Владиславу Сигизмундовичу, но они идут, они подошли под Москву, они становятся под Москвой. В Москве в это время начинается как бы в поддержку этого движения восстания. Немножко раньше. В марте 1611 года. Чем нужно было. Надо сказать, что да, это загадка этого восстания, да, она до сих пор загадка. В Москве сидит вот польская гарнизон, администрация. Русские доброходы. Русские, да, значит, русское правительство. Наемники. Польский гарнизон. Нет. Да, состоящий нет. из наемников польский гарнизон. Да. Состоящий. Начинаются, у населения забирают оружие и даже ножи более кухонной величины. Чтобы, больше трех не скопляться, да, разгоняют и так далее. Закрывают торги. Вот. И вот в какой-то момент, в начале марта 1611 года, еще зима, холодно, кстати говоря, весьма, сильный, крепкий мороз, и начинаются драки на улицах города. Начинаются драки, драки переходят в восстание. Драки переходят в восстание. Интересно, что в это время описывающий вот в «Новом летописце» и в других источниках это восстание пишут, что появились как-то неожиданно в городе три воеводы. Пожарский, один из Бутурлиных, и третий не помню, кто, Левашов? Нет, точно. Плещеев. Плещеев. Вот. Один из семейства Бутурлиных и Плещеев. А мальчик-то засланный, вот одна из версий. Да. Есть такая версия, что они скрытно прибыли в Москву с отрядами. Чтобы поддержать. Для того, чтобы вот поставить это восстание в русло. Поддержать подход войска Трубецкого, Заруцкого и Липунова к Москве. В общем, ударить одновременно, извне и изнутри. У меня, правда, другая точка зрения, но она другая. У меня такое впечатление, что дело в том, что в первом ополчении сразу возник жуткий антагонизм. Дворянская группировка и казачья группировка. Заруцкий и Трубецкой – это казачья группировка? Не казачья, а скорее тушинская, тушинская, надо сказать так. Потому что, конечно, Трубецкой – вольное казачество. Не совсем. Да. Ну, да, понятно. И дворянская группировка. Во главе ее Липунов. Липунов, в конце концов, гибнет от руки казаков в результате провокации. И дворяне уходят из этого ополчения. Это происходит там через несколько месяцев. А пока вот это сражение на улице Москвы. Но есть другая версия. Почему другая? Потому что Пожарский очень четко находится в том месте, где он жил. Дело в том, что дом Пожарского до сих пор сохранился. Да? Представьте себе, дом Пожарского сохранился до сих пор. Это каменные палаты начала 17 века. И вы много раз мимо ходили. И практически все москвичи прекрасно знают, ну, хорошо знающие Москву, это здание. Это такой красивый особняк в стиле рококо или барокко, такой а-ля Зимний дворец, раскрашенный в бирюзовый с белым, находящийся на Лубянке. В самом начале улицы Лубянка вот идет первое здание ФСБ, да, второе, вот там, где магазин внизу, может быть, знаете. Да. А дальше такой вот красивый с внутренним двориком. Так вот, тот дом, который основной в центре, это дом Дмитрия Михайловича Пожарского. В свое время, когда еще там было Московское управление КГБ, его обследовали внизу реставраторы и реставрировали подвалы. Так вот, подвалы там относятся к началу 17 века. Это то время, когда это была главной московской резиденцией князя Дмитрия Михайловича. Потом достраивали уже в конце 17 века, это здание конца 17 века, очень красивый, с резными колоннами и так далее. Достраивали уже Голицыны, которые пришли на смену Пожарского, там отдаленные родственники его. К сожалению, ныне это здание находится в ужасном состоянии, потому что там теперь какой-то частный владелец. Якобы идет реставрация, но это окручено все вот этой вот зеленой сеткой, и я боюсь просто, что здание погибнет. Я хочу, во-первых, сказать, что наше время нашей программы подходит к концу. Я хочу, естественно, как всегда, поблагодарить моих участников за участие в программе. Мы намеренно вот прервали, ну не то что на полусловии, но тем не менее на начале разговора о кульминации первого ополчения и о судьбе сохранившегося, слава богу, дома нашего героя сегодняшнего, героя смутного времени. Подвалы знают и слышали шаги Пожарского. Да. Это да, надо да, как-то да. понимать. И вот на этом хочу остановиться. Мы начали с того, что он еще и Кузьма, закончили домом. То есть два открытия, как минимум. Да, связь времен налицо. Я думаю, что это вот так вот не случайно получилось в нашей сегодняшней программе. И хочу вам сказать, уважаемые зрители, что мы обязательно с вами встретимся, продолжим тему смутного времени через неделю. Вместе, конечно, с тем, чтобы продолжить экскурсы в поисках истины в историю. До встречи!